Грубин остановился за дверью Родионовых позади милиции. Та позвонила. «Они рано встают, я знаю», — сказала милиция. «Вам кого?» — спросила, открыв женщина средних лет, чертами лица и голосом, весьма схожая с Шурочкой. Из тех женщин, что сохраняют стать и крепость тела на долгие годы и умеют рожать таких же крепких детей. Более того, отлично умеют с ними обращаться, не создавая лишнего шума, волнений и не опасаясь сквозняков. За ней стояли двое парнишек, также схожих с Шурочкой чертами лица. «Вы к Шурочке?» — спросила женщина. «Из магазина?» «Здравствуйте», — произнесла весело милица. «Вы меня не узнаете?» «Может, видел», — согласилась Шурочкина мать. «Заходите, чего в коридоре стоять?» «Шурка вчера под утро прибежала. Я на нее сердитая». «Спасибо. Мы на минутку». Милица была радостна, что ее не узнали. «Ваша дочь здорова?» — спросил из полутьмы коридора Грубин. «А что с ней станется?» «Шура, к тебе пришли!» Женщина уплыла по коридору, и за ней, как утята, зашлепали Шурочкины братья. «Она меня не узнала!» — объявила торжественно милица Федоровна. «А я только позавчера у нее соль занимала». Шурочка, заспанная, сердитая после домашнего выговора, выглянула в коридор, приняла при плохом освещении милицу за одну из своих подруг и спросила. «Ты чего, ни свет ни заря? Я еще не проснулась». «Не узнала!» — воскликнула милица. «И мама твоя не узнала. А его узнаешь? Пойдите сюда, Сашенька». Грубин неловко ухмыльнулся и переступил раза два длинными ногами. «Мамочки мои родные!» — ахнула Шурочка. «Товарищ Грубин! Неужели в самом деле подействовало?» «Как видите», — ответил Грубин и повернулся медленно и нескладно, как у портного. «А как остальные?» Шурочка говорила с Грубиным, а на милицу даже не смотрела. «Остальные?» — Грубин хихикнул и подмигнул милице. «Про всех не скажу, а вот одна твоя знакомая рядом стоит». «Какая знакомая?» Шурочка наморщила лоб, поправила челку, приглядываясь пристально к милице, но все равно угадать не смогла. «То ли вы меня разыгрываете, то ли я совсем дурой стала». «Я твоя соседка, Бакшт», — прошептала милица, — «и ты мне нужна, как сверстница». «Ой, мамочки!» — вырвалось у Шурочки. «Этого быть не может! Я сейчас умру, если вы меня не разыгрываете!» «Полно, душечка!» — сказала милица. «У меня на стенке висят акварели. Я там очень похожа. Пошли! Время не ждет. Надо уходить, а я без платья. Не в салопе же мне ходить по улицам. Мне придется сообразить что-нибудь из обносков». «Чудеса, да и только!» — говорила Шурочка. «Пойдемте на свет!» Тут она от волнения совсем перестала выговаривать знаки препинания. «Мы сейчас у меня какое-нибудь платье возьмем», — предложила она, входя в комнату с Бакшт и подводя ее к окну, чтобы разглядеть получше. «Конечно, это вы! Я и отсюда вижу, что на акварели это тоже вы! Но с товарищем Грубиным меньше изменений! Теперь наука сделает громадный шаг вперед, и стариков вообще не будет! А с платьем мы что-нибудь придумаем! Мое возьмете! Вы тут подождите, а я утащу одно, наверное, подойдет! Чего возиться, только чтобы мама не увидела!» И Шурочка испарилась, исчезла, только слова ее еще витали несколько секунд в комнате. «Ну вот», — сказала милица, — «разве она не прелесть?» «Вы обе прелесть», — ответил Грубин, смутился и подошел к окну. Он вдруг вспомнил, что Мила как-никак персидская княжна и была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.